Часть первая. Детство. Глава первая. Какой огонь, Ваше Величество? Ты уверен, Александр, что тебе так уж этого хочется? Несколько часов толкаться в толпе, в снег, в такую стужу, поморозить руки-ноги и вернуться, несолоно хлебавши, потому что и увидеть-то ничего не удастся. Уверен? Уверен, мам. И потом Бриско же будет со мной. «Ты ведь идешь со мной, а, Бриско?» В доме Йоханссонов было еще темно. Только-только забрезживший рассвет процеживался сквозь запотевшие стекла маленького окошка. За длинным общим столом два взъерошенных, совсем еще заспанных мальчика сидели рядом в совершенно одинаковых позах. Голова ушла в плечи, ладони охватывают дымящуюся кружку с молоком. Мать, стоя у плиты, оглянулась на них, очередной раз улыбнувшись тому, как же они невольно копируют друг друга. Это была красивая молодая женщина, спокойная и ясная. Волосы у нее были забраны под завязанную сзади косынку, из-под которой выбилось несколько белокурых прядей. «Ты правда хочешь пойти, Бриско?» «Если Алекс пойдет, то и я», — буркнул тот, что покруглее, не поднимая кудрявую голову от кружки. «Видишь, мам, он хочет», — подхватил другой. Женщина, давно привыкшая к нерушимой солидарности своих мальчиков, улыбнулась и принялась переворачивать ломтики ячменного хлеба, уже подрумянившиеся с одной стороны на раскаленном чугуне плиты. Под чугунной пластиной за стеклянной дверкой плясало пламя. Просторный открытый очаг в противоположном конце зала был еще не разожжен. «Ладно», — чуть помедлив сказала мать, — «идите, я разрешаю. Только обещайте не отходить друг от друга и хорошо себя вести». «Мам!» — вздохнул Алекс с утомленно досадливым видом человека, сто раз уже слыхавшего все те же совершенно излишние наставления. «Я знаю, вы уже вполне разумные», — поправилась та, — «но сегодня имейте в виду не праздник. Все горюют, так что не бегать и не орать. Договорились?» «Договорились», — ответил за обоих Алекс. Вообще-то молодая женщина была рада, что сын показал себя таким решительным. Когда они с мужем вернулись под утро, Алекс, едва их увидел, пожелал узнать, как там было, и твердо вознамерился тоже пойти. Ничто его не поколебало, ни обещанный мороз, ни предстоящее долгое ожидание. «Да что там для тебя интересного?» — спрашивали его. «Почему тебе так хочется идти?» «Но я же хочу тоже попрощаться с королем», — заявлял он в ответ. «Я его очень любил». Мать-то догадывалась, в чем дело. Он хотел видеть короля, это само собой, но главное, он хотел видеть мертвого короля. Он еще никогда не видел мертвых, а тут такой исключительный случай. Родители, когда вернулись, сами говорили: «У него такое умиротворенное лицо, как будто спит. Такой красивый». «Так что, — думал Алекс, — я смогу приобрести этот опыт, увидеть настоящего покойника и не расплачиваться за него страхом. Кругом будет полно народа, все это будет на улице, а не в какой-нибудь там темной комнате. И Бриско со мной». Мать не боялась отпускать двух десятилетних мальчиков одних. Она не раз убеждалась в их осторожности и находчивости. Оба знали город как свои пять пальцев до малейшего закоулка. Бегали они быстро, а в случае какой-нибудь опасности умели так спрятаться, что их никто бы никогда не нашел. Она сняла ломти хлеба с плиты и намазала их маслом. Потом взяла каминные щипцы и вынула из топки четыре плоских камушка, которые завернула в тряпки и сунула в рукавицы, висевшие на гвозде у двери. «И не болтайтесь потом по улицам. За ночь еще похолодало, я не хочу, чтобы вы отморозились». Никогда за всю свою жизнь мальчики не видели в городе столько народу. Едва они свернули со своей улочки за угол, их подхватил людской поток, стекавший к главной площади. Они отдались течению, дивясь тому, что все так неузнаваемо на таких знакомых улицах. Им ничего не было видно, только спины, зады, ноги и, если запрокинуть голову, белое небо. Но больше всего поражала тишина. Люди шли, не переговариваясь, разве что в полголоса. Ни окликов, ни возгласов, только приглушенный шум шагов и дыхания. Где-то на полпути мальчики взобрались на невысокую стенку, а с нее на чей-то подоконник. Оттуда сверху им открылось ошеломляющее зрелище заснеженной главной площади. Словно картина какого-то живописца, огромная, далекая, безмолвная, но картина движущаяся. Несметная толпа медленным шагом продвигалась между деревянными загородками, образуя нескончаемую змею, раз 20 обвивающуюся вокруг себя. «Это не на один час», — вздохнул Бриско. «Посмотрим», — сказал Алекс. «Может, нас пропустят?» Четверть часа спустя они заняли место в нескончаемой очереди, обмотанные шарфами, упрятав руки в карманы, грея пальцы у горячие камушки, готовые отстоять, сколько понадобится. Они были не так уж похожи друг на друга. Бриско, кудрявый крепыш, был шире, плотнее. Только выражение глаз немного противоречило этому впечатлению силы. В них светилась трогательная детская доверчивость. Алекс был тоньше, легче. Короткие темные волосы падали ему на лоб, и если кого-то из этих двоих можно было считать беспокойным, то скорее его. При этом у обоих тот же рост, та же манера смотреть на все вокруг с ненасытным любопытством. Но главное, оба повиновались одному рефлексу — держаться рядом, чтобы можно было коснуться, чтобы все время чувствовать друг друга. У них это выходило само собой, неосознанно. Им даже взглядами не надо было обмениваться, как будто их связывала какая-то невидимая нить. Отстояв час, мальчики начинали подумывать, что ожидание затягивается. Плитки у них в карманах были уже чуть теплыми. Иногда взрослые расступались и пропускали их на несколько мест вперед. «Храбрые вы, ребят, молодцы!» — сказал им какой-то толстый лысый дядька, стоявший перед ними. «Король был бы вами доволен. Проходите-ка вперед!» И добавил, обращаясь к соседу. «Я специально приехал с большой земли, все бросил. Корабль, все дела и сюда». Тем не менее, прошла еще вечность, прежде чем они смогли наконец-то увидеть величественное каменное ложе, воздвигнутое посреди площади. Подойти можно было только к изножью, с других сторон к ложу не пропускали, запретная зона. Оттуда, где они сейчас находились, лицо короля еще нельзя было разглядеть, только угадывалось большое лежащее тело в красной с золотом мантии, да сапоги с торчащими вверх носками. Бриско потянул брата за рукав. «Это он?» «Ясное дело. А ты думал, кто?» Хотя это сказано было вполне залихватским тоном, Алекс был глубоко взволнован, даже ошеломлен. По углам ложа стояли 4 солдата, почетный караул. Разрешалось только дотронуться до сапога или колена короля, что, собственно, и делали люди. Между последними загородками проход был такой узкий, что пришлось двигаться гуськом. Скоро впереди осталось 10 человек, не больше. Алекс подтолкнул Бриско. «Давай, ты первый». Они уже оказались перед ложем. Король лежал с непокрытой головой в нимбе пышной седой гривы. От мельтешащих в воздухе снежинок немного кружилась голова, и казалось, что видишь сон. Однако это была явь. Король умер, и его тело покоилось здесь, на морозе, посреди главной площади. Бородатое лицо выглядело безмятежным, как будто король мирно отдыхал. Казалось, вот сейчас старческие руки, скрещенные на груди, приподнимутся при вдохе, но они оставались неподвижными, они застыли, как руки статуи. Казалось, вот сейчас разомкнутся веки, и голубые глаза взглянут на небо. Но веки не размыкались, они сомкнулись навсегда. Король Халунд не спал. Он был мертв. «Давайте, давайте!» — поторопил солдат. «Не задерживайтесь!» Бриско протянул руку, тронул край каменного ложа и отошел. Алекс сделал еще шаг и дотянулся до королевского сапога. Пальцы коснулись холодной кожи, его пробрала дрожь. «Я потрогал мертвого короля!» «Ну, давай, проходи!» — сказал солдат, следивший, чтобы движение не застопорилось. Он сказал это доброжелательно. Не такой был день, чтобы покрикивать. Но Алексу было мало. Ему хотелось еще остаться, и он отважился на безумный экспромт. Еще секунду назад он ни о чем таком не помышлял, а тут решился. Вместо того, чтобы проследовать дальше вместе с очередью, вслед за Бриско и остальными, Он сделал шаг в сторону, потом еще шаг и еще, и встал как вкопанный. Солдаты никак на это не отреагировали. Почему? Трудно сказать. Возможно, потому что он проделал свой маневр так естественно и невинно, не таясь. Возможно, потому что каждый из четырех солдат понадеялся на трех остальных. Возможно, потому что он был ребенком. Как бы то ни было, теперь он стоял здесь и едва осмеливался дышать. «Если я хоть глазом моргну, — думал он, — они меня сразу прогонят». Так что он и не моргал, и не двигался несколько долгих минут. Снег ложился ему на капюшон. Он его не стряхивал, а белая нашлепка у него на макушке росла сантиметр за сантиметром. Когда Алекс почувствовал, что удержал за собой занятое место, что о нем практически забыли, убедившись, что он никому не мешает, он осмелился рассмотреть все как следует. Во-первых, лицо короля. Это было самое интересное, потому что на него легко и нежно опускались снежинки. Сперва они забивались в пышную бороду, волосы, брови, потом постепенно покрывали белым налетом лоб, скулы, щеки. Тогда солдат, всегда один и тот же высокий, худощавый, стоявший слева у изголовья, подходил и сдувал снег. Сдувал в несколько приемов, благоговейно, осторожно выдыхая. Снег разлетался, и лицо открывалось вновь. Алекс учудилось, что короля это забавляет, что на его губах проступает улыбка, но, скорее всего, эту иллюзию порождал мороз, сковывавший черты покойного. Король, казалось, спал, а перед ним проходил его закутанный народ. Алекс смотрел на это нескончаемое шествие. Толстые, худые, коротышки, верзилы, люди со всего острова. С этого края света, называемого Малой Землей. Не пришли только больные да умирающие. Все остальные были тут. Старые-престарые старики и старухи, знавшие короля еще ребенком. Они подходили и склонялись, почти раздавленные годами и горем. Мужчины и женщины помоложе, которые останавливались на миг, прикасались к каменному ложу или сапогу короля, или прикладывались лбом к его сапогу или колену. Если кто-нибудь слишком долго не отходил, один из солдат легонько подталкивал его прикладом. «Давайте, сударь, ну-ка, сударыня, проходите. Не задерживайтесь, вон какая очередь». Алекс уже не чувствовал пальцев на руках. Камушки в рукавицах давно остыли. А ноги? Замерзли они или, наоборот, горели? Вот уже больше часа он стоял неподвижно на морозе, он не дрожал. Сперва ему было очень холодно. А потом это прошло. Должно быть, в какой-то момент он потерял сознание, задремал, что ли, стоя, потому что солдаты уже были другие. Караул сменился, а он и не знал. Новые солдаты его тоже не гнали. Раз прежний караул разрешал мальчишке тут стоять, так и пусть стоит, решили, видимо, они. Алекс был как каменный. От мороза каменело все, кроме соленых слез, катившихся по щекам. Король был как лежачая статуя, а он стоячая. Он засмеялся, представив себе, как, если он еще сколько-то постоит, настанет ночь, все разойдутся по домам, мужчины, женщины, лошади, солдаты, и на опустевшей площади останутся они двое. Мертвый король на каменном ложе, да он, Алекс, стоящий рядом. И снег будет падать на них всю ночь. То-то удивится первый утренний прохожий, наткнувшийся на него. Удивится, взвалит его негнущегося, как полено, себе на плечо, или возьмет подмышку и понесет оттаивать. Снежная шапка у него на голове все росла и росла. Она была уже не меньше четверти метра толщиной, угрожающе кренилась на левую сторону. Алекс чувствовал ее тяжесть. Видел бы это Бриско. Со смеху бы лопнул, подумал он, стараясь не шевелить головой. Тут-то как раз в тот самый момент, как Алекс представил себе смеющегося брата, это и случилось. Это был сон. Конечно же, просто сон, ведь... Мертвые не двигаются, это всем известно. А тут король Халунд, причем вполне мертвый, вдруг открыл глаза, голубые как лед. Его длинные белые ресницы искрились от инея. Он медленно приподнялся и сел на своем каменном ложе. Снег съехал по его мантии, мягкой лавиной осыпался вокруг него. Глаза короля улыбались, как и всегда, при жизни, но лицо было встревоженным, а улыбка вымученная. «Бриско!» — выдохнул он, глядя на мальчика. «Я не Бриско хотела поправить Алекс, я...» Но губы и щеки у него совершенно одеревенели, и он не мог произнести ни звука. «Бриско, берегись огня!» Король покивал и повторил. «Берегись огня, тебе говорю!» Голос у него был тихий, спокойный и грустный. «Огня? Какого огня?» — безмолвно спросил Алекс. Король как будто понял и ответил. «Огня, который сжигает». «Огонь, который сжигает. Ничего себе объяснил. Масло масляное». Люди между тем все шли и шли, приостанавливаясь перед ложем, чтобы поклониться останкам умершего короля, потому что тело как лежало на камне, так и лежало. И новый солдат, так же, как и прежний, сдувал снег с его лица. Король, сидящий на краю ложа, был словно сидячий двойник, вышедший из лежащего. Некий скорбный призрак, которого никто, кроме Алекса, не видел. «Огонь, который сжигает», — простонал он. «Огонь, который сжигает». Он смотрел, как маленький ребенок, который знает всего три слова, и повторяет их опять и опять с надеждой, что кто-нибудь его, наконец, поймет. Но Алекс не понимал. Здесь, на холодном острове Малая Земля, огонь не был врагом, наоборот. Его любили, его берегли, лелеяли. От горячих углей, которые сохраняют в печке, чтобы разжечь поутру, до высоких костров, которые трещат и вздымаются в ночное небо по праздникам. «Огонь, который сжигает», — невнятно бормотал старый король, и выглядел он все печальней и печальней. «Берегись огня». Он горестно вздохнул, сокрушаясь о своей беспомощности. «Объясните получше, Ваше Величество», — попросил Алекс. «Какой огонь вы имеете в виду?» Но такое усилие превышало возможности мертвого короля. Несомненно, все его силы ушли на то, чтобы выйти из своего тела, сесть на край ложи и выговорить несколько слов. «Огонь, который сжигает», — повторил он в последний раз, чуть не плача. А потом действие стало разворачиваться очень быстро. Какой-то человек прорывался сквозь толпу, расталкивая очередь. «Пропустите, у меня там сын!» Алекс повернул голову, его снежная шапка, достигшая сантиметров 30 в высоту, наконец обрушилась. «Господи, Алекс, это что ж ты творишь-то, а? С ума, что ли, сошел?» Солдаты не успели вмешаться, мужчина кинулся к мальчику, подхватил его, как перышко, прижал к груди и понес прочь. Через его плечо Алекс еще видел, как король простирал к нему руки жалким, безнадежным жестом. «Бриско уже 2 часа назад как вернулся, от тебя все нет», — негодовал отец, — «мы с ума посходили». Алекс пытался заговорить, но подбородок у него дрожал, и он с трудом выдавил. «И я хотел видеть мертвого короля». «Мертвого короля хотел видеть, как же знаю. Но король-то старик, и он имел право умереть, а тебе всего 10 лет». «Он со мной говорил, король». «Да что ты несешь?» «Говорил, сказал, берегись огня. Только он меня принял за Бриско». Отец приложил свою загрубелую ладонь ко лбу мальчика, но никаких признаков жара не обнаружил. Лоб был таким же, как и все остальное, ледяным. Зубы стучали, как кастаньеты, и губы посинели. Дома спешно разожгли очаг, не жалея дров. Алекса, раздетого догола, поставили перед огнем и принялись растирать побелевшую кожу горячими полотенцами. Все трое, мать, Сельма, терла плечи и спину, отец, Бьорн, живот и ноги, Бриско, зад. Через 1/4 часа мальчик немного отошел, и стало можно усадить его, не переломив, в отцовское кресло, придвинутое к очагу. Он больше не дрожал и смог выговорить более внятно. «Я хотел только немножко еще постоять. Мне позволили, а потом хотел уйти и уже не мог. Окоченел. Алекс. Ох, Алекс!» — простонала мать. Ей хотелось отругать его как следует, чтобы мальчишке это стало уроком, но не получалось. Слишком велико было облегчение, что сын нашелся живой и невредимый, и, что самое удивительное, не подхватил ни бронхита, ни ангины, ни какой-нибудь еще хвори. Раз отогревшись, он оказался совершенно здоровым, правда, слегка очумелым, как будто не совсем очнулся от какого-то сна. В этот вечер Бриско отправился в постель в 9, как всегда, а через 10 минут уже крепко спал носом к стенке. Но Алексу не спалось. Время шло, а он все лежал, не смыкая глаз. Внизу голоса взрослых сливались в неразборчивый гул, такой привычный. Не реже, чем раз в неделю в большой зале собирались гости. Часто бывало весело. За столом или перед очагом свободно помещались человек 12. Алекс всегда любил эту приглушенную разноголосицу разговоров, от которой становилось так спокойно. Любил даже тогда, когда ни слова в них не понимал. Он прислушивался к взрывам смеха, перекрывающим друг друга голосам, монологам или дружеским спорам. В этой какофонии он различал то ясный отцовский голос, то нежный материнский, но больше всего ему нравился глубокий и естественный голос Китиля, его дяди. Этот голос без малейшего усилия перекрывал все остальные. Иногда он что-нибудь рассказывал, а иногда растолковывал. Это могло продолжаться долго, так долго, что частенько Алекс умиротворенно засыпал под этот голос. Но сегодня все было по-другому. Возникали долгие паузы, и что-то смутное и тревожное расходилось от них по дому, поднималось вверх по лестнице и подступало к спальне. И Китель ничего не говорил. Где-то через час, когда лежать уже стало не втерпёж, Алекс в ночной рубашке на цыпочках сошел вниз, почти уверенный, что его отругают. Но лица, обратившиеся к нему, осветились улыбками, и он почувствовал, что все рады ему, что ребенок своей славной рожицей и беспечным неведением нарушил торжественность момента. 10 человек, кто в креслах, кто на стульях, кто на лавке, расположились перед очагом, в котором плясали красные и желтые языки пламени. Китиль сидел верхом на стуле, облокотясь на спинку. «Смотрите-ка!» — только и сказал он, — «а вот и наш Алекс». Мальчик пробрался прямо к матери, она обняла его и взяла к себе на колени. Мало-помалу разговор возобновился, все говорили вполголоса. Алекс закрыл глаза. Как сквозь вату до него доходили какие-то обрывки фраз. «Не во время же траура. Вряд ли он осмелится. Думаешь, у него есть хоть капли совести?» Ну, применит силу рано или поздно. Надо собрать совет. А ты как думаешь, Китиль? Рука матери тихонько поглаживала Алекса. Он почувствовал, что вот сейчас совсем уснет. Прежде чем погрузиться в сон, он хотел им помочь. Отцу, матери, дяде. Этим мужчинам и женщинам, которые вдруг показались ему такими беззащитными и испуганными. Он знал кое-что, чего не знали они, и хотел рассказать им, чтобы им помочь. Но дремота держала его в плену, обволакивала коконом безмолвия. У него было ощущение, что он как мертвый король, что у него ни на что больше нет сил. Кто-то, скорее всего, отец, подбросил в очаг полено, и огонь затрещал. Раскаленные угли и без того красные зардели еще ярче, как будто разозлились.